Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. О чем бишь я... Смотр. Честное слово, они недурно маршировали, эти пехотинцы императора Наполеона III. Хоть рост и не тот, но крепкие ребята, и выправка отличная. Когда они проходили мимо меня, я обнажил голову. А потом двинулась артиллерия. Добрые пушки, лошади и люди тоже неплохие. Я обнажил голову, дальше пошли саперы, и перед ними я тоже снял шляпу. Нет на свете людей храбрее саперов. А там кавалерия, уланы, кирасиры, егеря, спаги. Я снимал шляпу перед всеми, кроме спаги. У императора их не было, у нашего императора. Но, как вы думаете, кто ехал в самом конце? Гусарская бригада в боевом строю. Ах, друзья мои, какая краса, гордость, слава, великолепие, блеск, грохот подков и звяканье уздечек, развивающиеся гривы, благородные лица, облако пыли и колыхание стальных сабель. Сердце мое стучало, как барабан, когда они проезжали мимо меня, а самым последним проскакал мой собственный полк. Я увидел серебристо-черные доломаны, чепраки из леопардовых шкур и словно сбросил с себя бремя лет. Увидел своих удальцов, которые мчались за своим молодым полковником на добрых конях во всем блеске молодости и силы 40 лет назад. Я поднял трость. «Шаржи en avant, vive l'empereur!» Это прошлое взывало к настоящему. Но, боже, какой у меня был тонкий, писклявый голос! Неужели это его слышала вся наша непобедимая бригада? А рука едва могла поднять трость? Неужели это те стальные несокрушимые мускулы, которым не было равных в могучей армии Наполеона? Мне улыбались, меня приветствовали, император засмеялся и кивнул, но я видел все вокруг, как в туманном сне, а явью были мои 800 павших гусар и прежний Этьен, которого давным-давно уже нет. Но довольно. Храбрец должен встретить старость так же, как встречал казаков и улан. И все же иногда Монтроше лучше, чем Бордо. Эти войска отправляются в Россию. И я расскажу вам о России. Сейчас это кажется мне страшным сном. Кровь и лед. Лед и кровь. Озверелые лица и заледеневшие бакенбарды. Посиневшие руки, протянутые в мольбе о помощи. И через всю бесконечную равнину протянулась непрерывная вереница людей. Они брели, брели, одну сотню миль за другой, а впереди была все та же белая равнина. Иногда ее однообразие нарушали еловые леса, иногда она расстилалась до самого голубого холодного горизонта, а черная вереница все тянулась вперед. Эти измученные, оборванные, умирающие от голода люди, промерзшие до самого нутра, не смотрели по сторонам. Понурившись и сгорбившись, они уползали туда, во Францию, как зверь в свою берлогу. Они не разговаривали, и снег заглушал их шаги. Только один раз я услышал смех. Это было под Вильно. Командиру нашей ужасной колонны подъехал адъютант и спросил, «Это ли великая армия?» Все, кто был поблизости и слышал его слова, огляделись и, увидев этих павших духом людей, эти разбитые полки, эти закутанные в мех скелеты, которые когда-то были гвардейцами, засмеялись, и смех затрещал по колонне, как фейерверк. Я много слышал в своей жизни стонов и криков, но куда ужасней был этот смех великой армии. Как же в таком случае русские не перебили этих беспомощных людей? Почему казаки не подняли их на пики или не сбили в стадо и не угнали вглубь России? Вокруг черной, извивающейся по снегу, как змея колонна, со всех сторон мелькали смутные тени. Они то появлялись, то исчезали с обоих флангов их хвосте. Это были казаки.